служба знакомств или брачное агентство. Сегодня в каждом городе существует огромное количество служб знакомств, и многие из них работают на высокопрофессиональном уровне. Их точно так же можно найти через интернет, поскольку услуги, которые оказывают агентства, являются платными. В их штате обязательно работают психологи, которые определяют психологические особенности каждого участника и индивидуальные критерии для подбора совместимых с вами людей. Если вы мне скажете, что вы уже были в службе знакомств, оставили анкету и ушли, и никто вами после этого не интересовался, кроме психолога-консультанта, который занимается вашей анкетой и иногда звонит вам, то на это я вам отвечу: продолжайте сидеть дома дальше в своем любимом кресле. Так ведь вам удобнее. Активно участвуйте сами в поиске партнера. Просматривайте анкеты. В некоторых агентствах существуют видеоанкеты. Выбирайте и звоните понравившемуся вам кандидату. Поговорите с психологом-консультантом, послушайте его рекомендации по поводу выбранной вами кандидатуры. Посещайте вечера встреч, которые организует агентство. Только тогда результаты не заставят себя ждать. Газетные объявления. Этот способ знакомств, конечно, уже ушел на задний план, так как возможность познакомиться через интернет гораздо больше и оперативней. Однако, если уж действительно такой возможности нет, то вполне подойдут и газетные объявления. Выберите газету, внимательно ознакомьтесь с имеющимися в ней объявлениями, отметьте те, которые вам наиболее понравились, и составьте аналогично свое объявление. Ошибочно будет, если вы, сочиняя свое объявление, будете заранее отсекать многих потенциальных кандидатов, выставляя слишком много требований. Какие-то желательные качества человека, с которым вы хотите познакомиться, можно, конечно, упомянуть, но не перестарайтесь с этим. Ваша цель – не отсеять побольше народа, а, наоборот, побольше людей привлечь. Отсеивать будете позже, когда увидитесь с теми, кто ответит на ваше объявление, но никак не раньше. Когда на ваше объявление начнут поступать отклики, то здесь первое правило – отвечать всем за исключением явных негодяев, шутников и душевнобольных. Помните, что нужно дать шанс людям. С первого раза вряд ли вы поймете, кто ваш собеседник. Не следует также начинать с длинного телефонного разговора. Если вы проговорите с кем-то по телефону 3 часа, то после этого личная встреча может принести разочарование. Пусть ваш первый телефонный разговор длится не больше 10-15 минут. Если тот, с кем вы поговорили, вызвал в вас какой-то отклик, договоритесь о встрече. Для первой встречи лучше всего выбрать общественное место. Кафе, ресторан или парк. Помните, ваша цель – создать приток новых людей в вашу жизнь. Пользуйтесь всеми перечисленными средствами, чтобы завязать как можно больше новых знакомств.